Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости о Хасане. https://vk.com/184376501. Татуин. Порушенные иллюзии. Ты зачем сразу убежал? Спросил наемник, сидя на пыльном стуле. Домик Алга тоже можно назвать одним большим пыльным комом и чуланом, в котором давненько никто не убирался, а все из-за хаотично стоящих тут и там предметов, необходимых для простого существования. Здесь явно не хватало женской руки, способной не только навести порядок, но и расставить все так, чтобы дом действительно выглядел обжитым. Впрочем, что можно взять от двух холостяков, проживающих под одной крышей вместе? Вот с одной стороны стоял холодильник, рядом с которым на полу валялись какие-то непонятные детали. Они уже давно пропитались песком, прилипшим к ним из-за липкого масла. Почему они вообще не подумали прибраться хотя бы рядом с холодильником? С другой же стояли железные небольшие ящики с одеяльцем. Скорее всего, на них спал именно Рун, пока хозяин дома ютился в собственной спальне. Хотя было бы вконец странно, если бы они спали на одной кровати. Рун как раз сидел на ящиках, закрывая свою пострадавшую промежность ногами. По нему было видно, что он зол. Такие существа, как он, привыкли сразу вымещать весь негатив либо на ближайших людях, либо на вещах, ломая и первых, и последних на кусочки. Однако сейчас он лишь опасливо косился на девушку, стоящую у стены, возле сломанной двери. Амбал пришибленно облизнул губы языком, на котором все еще чувствовался привкус холодной стали дула. Наемница весьма красноречиво крутила в руке бластер, недавно побывавший в пасти Руна. Сквозняк раздувал ее плащ и вгонял в дом песок. Не только мускулистый верзила опасался злобную фурию. Хозяин дома тоже побаивался девушку, массируя ушибленные и ноющие кисти после столь близкого знакомства с ней. Уж его чуть не взорвавшиеся во время бега легкие точно не захотят устроить второй раунд забега. Усталые ноги полностью с ними солидарны. Можно сказать, что почти все мужчины пострадали от рук наемницы, которая теперь одним своим присутствием задавала общую царящую вокруг атмосферу в неприбранной лачуге. Рафаил лениво встал, подошел к открытому окну, из которого выпрыгнул радианец и закрыл его. Бушующие в доме пыль и песок сразу же успокоились, а ветер теперь не мог бегать вокруг, как ему вздумается. «Да потому, что я сразу понял, зачем вы пришли», — недовольно ответила ходячая рыбина. «Ну так мы могли бы спокойно поговорить, а не начинать разборки на пустом месте», — наемник пнул перевернутый рядом с ним обеденный стол. «Эти разговоры всегда заканчиваются одним и тем же, мордобоем», — повысил голос радианец. Но увидев, как девушка перестала вращать на пальце бластер, его боевой настрой вмиг испарился. «Ну, может, ты и прав», – пожал плечами собеседник. «Но тогда ты должен понимать, зачем мы пришли. Нет у меня денег для хатта, нет», – раздраженно проговорил Олк. «Были бы, тут же отдал бы их ему. Я вот что не пойму», – тяжко вздохнул Рафаил. «Почему вы вообще еще живы? Это не твое дело», – махнул на него рукой он. «Но ты не подумай, что мне повезло. Видишь, где я живу?» Инопланетянин развел руки, демонстрируя родной сарай. «Я разорен. Живу от работы к работе, стараясь свести концы с концами. Вон еще дверь теперь чинить. Если бы ты не убежал, то этого бы не случилось», — всплеснул руками Рафаил. «Мне, блин, пришлось драться с этим качком-переростком». «Ну да, Рунрил любит драться», — довольно улыбнувшись, ответил радианец. Серокожий перекоченный амбал с лицом, точно списанным с фэнтезийных орков, лишь шумно хмыкнул через громадные ноздри, из которых просматривались кончики темных волос. Данным жестом он выказывал свою невпечатленность боевыми навыками парня, но это максимум, что он мог сделать, пока тут находилась злобная фурия. «Слушай, мы пришли сюда за деньгами, поэтому нам нужны кредиты, понимаешь?» «Понимаю», — деловито кивнул радианец, — «но нет у меня денег». «Тогда нам нужно подумать, как их добыть». Он стряхнул со стула песок, после чего сел на него. Повисла тишина, которую довольно сложно описать. Она была не напряженной, а, скорее, заинтересованной, потому что слова наемника точно задели кое-какие струнки души. Может быть, по его выпуклым темным глазам сложно это заметить, но он действительно размышлял над чем-то. Рафаил не торопил его с ответом. Сефранс тоже старалась сильно не влезать в разговор, предпочитая следить за ситуацией со стороны. Она в любой момент готова использовать не только бластер, но и боевые навыки. Бластер для Верзилы, ну, а остальные навыки послужат хорошим подспорьем в пытках слишком уж надоедливого радианца. Она бы сейчас с удовольствием выдавила его вздутые глазища. На самом деле есть вариант, наконец отмиролк. Я слушаю, подался вперед Раф. Когда я еще владел заправочной станцией, у меня закупались пираты топливом. Однажды один из них в пьяном угаре разболтал, что они организовали схрон на одной из дальних планет внешнего кольца. Мы могли бы проникнуть туда и стащить все, что плохо лежит. «Ты серьезно?» — скептически спросил он. «И сколько нас будет?» «Мы все тут», — как-то слишком уж самоуверенно ответил радианец. «Ты не думаешь, что?» Рафаил прокручивал все в своей голове. «Напасть на склад слишком уж опасная идея, особенно с такой маленькой командой, с ним», — он кивнул на Руна, «и с ней, а затем на Се Франс, мы точно справимся». Тан, мягко говоря, не понравился деловитый тон радианца. Как будто ему дозволено диктовать тут условия. В таких ситуациях она обычно с радостью затыкает забывших свое место жертв, чтобы в будущем они больше не смели смотреть на нее свысока. Вот только один вид спины учителя почти полностью подавлял в ней всяческое желание вмешиваться в диалог, а все из-за обычного страха за собственную жизнь. Хасан как будто бы непроизвольно дразнит ее, ожидая от ученицы ответной реакции. Если она последует, то, возможно, сегодня вечером у нее снова будут торчать кости из тела. Такой вид Тан забудет еще очень нескоро. «У тебя хоть план есть?» – задал вполне логичный вопрос Рафаил. «И почему ты давно не организовал подобную операцию?» «Плана пока нет», – задумчиво ответил Олк. «Наемники бы потребовали аванс, а у меня совсем нет денег. Тогда план оставим на мою напарницу». Се Франс аж встрепенулась, когда учитель назвал ее. «Уверен, она уж точно сможет что-нибудь придумать». Кисти его рук снова заныли. Хоть Се Франс не ожидала, что беседа вдруг коснется нее, правда при этом она была довольна, что теперь с позволения учителя рулить тут будет именно она. Девушка почувствовала давно потерянный вкус власти и контроль ситуации. Это то, чего ей так не хватало в последнее время. К тому же для нее это шанс утвердиться в глазах учителя, подняв свою важность для него, поэтому ей нельзя провалить ограбление. «Сколько людей охраняют схрон?» — строгим голосом спросила она. «Не так много. Большая их часть разъезжают туда-сюда в поисках наживы или бухают на базе». Тан закатила глаза под шлемом. Только что он сказал то, что она и так знает. Другими словами, Олк не располагает никакой информацией, а просто вешает лапшу на уши. Столь пренебрежительное отношение буквально выводило ее из себя. Она в прямом смысле слова держалась на ниточке, чтобы не отлупить радианца и заставить его давать нормальную информацию. Затянувшееся молчание красноречивее всего говорило о ее недовольстве. Верзила немного напрягся, предчувствуя неприятности, как и Олк, который понял, что настолько поверхностной информацией он не отделается. Им обоим жуть как не хотелось воевать с вооруженной и опасной фурией, поэтому первый замялся на месте, а второй пристыженно опустил голову вниз. «Значит так», — командным тоном начала девушка, — «вы оба сейчас же начнете собирать информацию и искать нам корабль. Вы должны успеть сделать это до завтрашнего дня, чтобы не заставлять нас ждать». Но, хотел было возразить радианец, Се Франс молниеносно приблизилась к нему и надавила дулом бластера ему в голову. Перепуганный должник, явно не ожидавший такого поворота событий, затрясся на стуле, четко ощущая жажду убийства, которую Тан все это время старательно сдерживала. Амбал только привстал с импровизированной кровати, чтобы напасть на девушку со спины, как его остановил второй бластер, который теперь уже на него навел Рафаил. «Если я дрался с тобой в рукопашную, то это не значит, что у меня нет в кармане пушки», — обыденно сказал он, прося тем самым его сесть обратно. «Разумеется, Рун не настолько глуп, чтобы лезть на вооруженных наемников. Теперь слушай меня, пучеглазик», — она начала тыкать дулом его лоб. «Чтобы подавить малейшие намеки на сопротивление, мы пришли сюда, чтобы убирать за тобой твое же дерьмо. Ты должен быть нам благодарен, что мы не продали твоего лысого друга в рабство, чтобы хоть как-то оплатить твой долг. Так что сегодня ты найдешь для нас корабль, поднимешь все свои связи и найдешь для нас полезную информацию. Мне совершенно плевать, как ты это сделаешь, но ты должен будешь это сделать. Наша задача состоит в том, чтобы ты вернул долг Джабби. Но это не значит, что ты должен быть при этом целым. Если ты не уложишься за отведенный срок, то я отрежу тебе палец. Если опоздаешь на еще один день, то лишишься второго. Ты меня понял?» Во время короткого монолога Сеф, Ранс, Рафаэл и Рун вконец притихли. Первый просто сидел и дивился жесткому характеру напарницы, пока второй становился бледнее обычного. Радианец же вконец дал слабину, раз уж бедняга готов был расплакаться в любой момент. Она подавляла их обоих своим присутствием, полностью подтвердив доминирующую позицию над ними. «Пепе понял», — еле выдавил из себя он. «Мы твоя последняя надежда», — заговорил Рафаэл, вставая и пряча бластер обратно под плащ. «Не упусти шанс отцепиться от Хатта. Мы заглянем завтра к обеду». «Ха, хорошо». Сеф, Ранс с большой неохотой убрала бластер от его лба и последовала за учителем. На улице их тут же поприветствовал знакомый ветер, который вновь начал играться с их плащам. Проблема была только в том, что на поясе у Рафаэля не было видно бластера. Тан притихла. Она не была уверена, что сделала все правильно. Она не до конца осознавала роль, которую должна играть, поэтому, другими словами, девушка шла по тонкому льду. Ситуацию усугубляло молчание Хасана. «Ты молодец, хорошо справилась», он как будто прочитал ее мысли. «Спасибо», — облегченно выдохнула девушка. Вдруг он жестко схватил ее за шею и силой затащил растерянную Тан в переулок, где грубо прижал ее к стене в переулке. Он совершенно не боялся близкого контакта с ней, раз уж он буквально лип к ней своим телом, особенно стеклянной треснувшей маской, которая находилась в жалких нескольких миллиметрах от линз шлема. Женские мысли полностью перепутались. Пальцы сжимали женскую шею, а его колено давило на ее интимную зону между ног, словно бы он полностью пытался поработить ее. Любой в такой ситуации стал бы сопротивляться, но самый настоящий ужас парализовал бедную девушку, из-за чего она боялась дать хоть какой-то отпор. Больше всего ее пугала треснувшая маска, сквозь глазные прорези которой виднелась абсолютная тьма. «На мое удивление, ты хорошо себя вела, хотя я был уверен, что ты снова выкинешь какую-нибудь глупость». Тон его голоса больше не был добрым. Продолжая в том же духе, Сеф, Ранс, он резко расцепил пальцы и отшагнул от нее назад, давая ученице упасть на землю, и будешь вознаграждена. «Кха, кха». Тут же начала кашлять запуганная девушка, стоя на четвереньках. «Надеюсь, мы поняли друг друга», — присел перед ней учитель в теперь уже обычном шлеме, который он носил ранее. «Извини, но так нужно было», — и нежно погладил ее по голове. Голос его тоже смягчился. От столь быстрой смены поведения Тан проняла крупная дрожь. Она только почувствовала себя главной, как он сразу же показал, что это всего лишь иллюзия. Здесь главный он, а не она. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Неизвестное местоположение. Корабль. Часть 2. Обстановка в отеле кардинально отличалась от того, что они увидели в трущобах. Мало того, что это место находилось в центре города, так еще и представители разных рас тут выглядели весьма солидно. Не было той бедности нижнего района, только богатство и дорогие костюмы местных клиентов, часто охраняемые такими же наемниками, как они. Охотники за наживой удостаивали их любопытными взглядами, а затем сразу же теряли в них всяческий интерес, понимая, что они никогда еще не сталкивались. И данные представители рабочего класса не ошиблись. Все же он и она были новичками в данном деле. Впрочем, Рафаэл надеялся на великое светлое будущее, где он вместе со своей ученицей станут великими и уважаемыми наемниками. Хотя, Сеф, Ранс не шибко-то и разделяла его стремлений. Сейчас она снова спряталась в себе, после того представления, которое ей устроил учитель. Он словно бы постоянно держит ее в напряжении, не давая оправиться душе и сердцу от тех болезненных во всех смыслах воспоминаний. Даже молнии силы не приносили ей столько боли. Все же вид торчащих костей из тела калечил намного больше и без того расшатанную психику последователя темной стороны. Они подошли к стойке регистрации, об которую деловито облокотился Рафаэл. Девушка за ней устало оторвала взгляд от компьютерной панели и уставилась на парочку заколебавшимся взглядом. Ими она встречает чуть ли не каждого клиента. «Будьте добры, номер на двоих», — Сеф, Ранс подозрительно покосилась на мастера. Она, в общем-то, не против ночевать с ним в одном номере. Хотя даже если бы ей этого не хотелось, Тан в любом случае не смогла бы пойти против воли мастера, поэтому нет никакого смысла думать об этом. Даже если он захочет взять ее там, она совершенно не будет сопротивляться, но это не значит, что она добровольно захочет лечь под этого безумца. Документы, пожалуйста. А можно нам номера для крутых безымянных наемников? Как-то по-детски заявил Рафаил. В прошлом это бы выбесило Тан, но сейчас у нее не было моральных сил, чтобы злиться. Конечно, поправила не очень чистые волосы администратор, но тогда плата за номер увеличится вдвое. Да без проблем, я все оплачу, легкомысленно махнул рукой он. Видите ли, мы первоклассные наемники, без какого-либо стыда вещал парень, так что деньги сами нас ищут. Очень рада за вас, вот только ей совершенно было на это плевать, как будете оплачивать. Рафаил высунул руку из-под плаща с сжатым кулаком, а затем раскрыл ее, высыпая на стол кредиты. Выглядели они совершенно обыкновенно, потому Тан не обратила на них никакого внимания. Кто в конце концов в своей жизни не видел их? Вдруг наставник вытянул эту же руку ко лбу ученицы и ткнул в ее шлем пальцем. Сеф Ранс даже и не думала сопротивляться, а когда он прикоснулся к ней, кредиты на глазах девушки превратились в железный хлам, что очень удивило ее. Сначала она ничего не понимала, но затем до нее наконец дошло, что именно сделал наставник. Он только что использовал одну из самых сложных техник силы. Она читала в архивах Дуку о иллюзии силы, и это впервые, когда Сеф Ранс видела ее воочию. Даже Дуку не мог похвастаться столь непростой техникой в своем арсенале. Все же ситхи предпочитают разрушительные способности, даруемые силой, вот почему он обучал ее в первую очередь убивать, а не пудрить кому-то мозги. Администратор без каких-либо проблем приняла плату, спрятала обычный мусор куда-то вниз, подальше от ее любопытных глаз, и протянула им ключ-карту от номера, которую Раф быстро забрал. Он помахал ей на прощание, после чего уверенной походкой, будто ничего не произошло, направился к лифту. За ним смиренно последовала Тан. Он нажал на кнопку вызова, и когда дверцы отъехали в разные стороны, Сеф Ранс шагнула первой в холодный металлический коридор. Она шла вперед, листая планшет с какой-то информацией. Изображение на нем расплывалось в странных помехах, но она продолжала всматриваться в экран и даже что-то оттуда узнавать. Но что именно девушка не понимала. Информацию как будто сама собой поступала не в ее мозг, а в подсознание, поэтому на интуитивном уровне она все осознавала. Шлем больше не скрывал необычную ческую красоту, но черный плащ все еще скрывал ее тело, а обувь на каблуках отбивала такт военного марша, совсем как в армии. Еще с родной планеты Тан привыкла ходить, как солдат. Она перевела взгляд на вторую темную фигуру, которая ругала незнакомцев рядом с ней. Проходя мимо, красавица попыталась заглянуть под его капюшон, но увидел там только темнейшую темноту, которая совершенно ее не удивила по какой-то причине. Она подошла к двери, которая тут же отъехала в сторону перед хозяйкой. Она обыденным движением вошла в личные покои, подошла к столу, а затем направилась в ванную, где умыла лицо. Вода совсем никак не взбодрила ее, потому Ческа даже не почувствовала прикосновения оживительной влаги. Казалось, будто бы ей довелось умыться простым воздухом. Впрочем, в зеркале на нее смотрелась и не кожая девушка с мокрым лицом. Капельки воды бежали по женскому симпатичному личику до подбородка, откуда капали обратно в раковину. Чувство дежавю скреблось на грани сознания. У нее была навязчивая идея разбить зеркало, потому что в прошлый раз оно было именно таким. Прошлый раз девушка покачала головой, отгоняя ненужные мысли. Сейчас ей нужно поработать. Она вытерлась полотенцем, после чего вернулась обратно за стол, на котором лежали белый шлем с фиолетовыми линзами, расплывчатая голофотография и световой меч, а вот планшета уже нигде не было видно. Она сидела и просто рассматривала эти предметы. Сердце начало биться сильнее. Тревожное чувство приобнимало ее за плечи. Какие-то воспоминания затерялись в сознании. События, ставшие воспоминаниями, хранились где-то в ее подсознании, совсем как та информация в планшете. Но достать что-то из подсознания довольно тяжело. К счастью, девушка владела медитацией, однако, она не должна сейчас медитировать. Но что она должна делать? Ведь в конце концов она зачем-то сюда пришла. Неожиданно по комнате прошелся громкий стук, который пробудил Сеф Ранс от глубоких раздумий. Она быстро подошла к панели и нажала на нужную кнопку, открывая перед гостем дверь. В коридоре оказалось туманное гуманоидное существо, словно серый туман просто скрывал того, кто в ней прятался. Тут подсознание впервые дало ей подсказку. Можно сказать, что она волшебным способом идентифицировала гостя, перед ней стоял учитель. «Ты идешь?» — он посмотрел ей за спину. Ничего не забыла, точно, она ведь что-то забыла. С такими мыслями Тан подбежала обратно к столу и взяла оттуда световой меч, который включился у нее в руках ярким желтым лазером. Красивое лицо исказилось в животном рыке, а затем она стремительно напала на учителя, с которого успел развеяться окутывающий его туман. Хасан в темном окутывающем его плаще и пугающей зеркальной треснувшей маске отступил в сторону, пропуская мимо себя Се Франс. Ученица без проблем приземлилась уже в коридоре и собиралась вновь напасть на него, однако ее тело парализовала невидимая сила, которая подняла ее над землей. Хасан выставил руки перед собой, после чего закрутил одной кистью вперед, а второй назад. Тиски силы надавили на женские бедра и грудь, а затем повернули их в разные стороны. Ноги крутанулись влево, а туловище вправо под отвратительные звуки ломающихся костей и связок. Он продолжал крутить обе части ее тела в разные стороны, будто пытаясь открутить их друг от друга. Се Франс не чувствовала никакой боли, но она буквально онемела от того ужаса, которого творит с ней Хасан. Она ощущала, как ее тело ломается под гнетом силы, но чувства агонии не было, только пробирающий до мозга костей страх и беспомощность. Слезы рекою побежали по ее жалкому трусливому лицу. Вдруг учитель начал медленно отводить руку назад. Что-то зашевелилось в желудке девушки, а затем из ее рта под глухие утробные звуки начали вылазить собственные внутренности. Он медленно выводил из брюха девушки длиннющие кишки, которые по длине во много раз превышали ее рост. Оказывается, до этого она чувствовала вовсе не ужас, потому вид своих же кишок буквально дал ей понять, что на самом деле представляет из себя это всепоглощающее чувство. Ее глаза полезли на лоб, пока Хасан продолжал удалять ненужные вещи из женского тела. Мысли не просто перепутались, они попросту исчезли, потому что в сию минуту психика девушки окончательно пошатнулась. Она больше не была Се Франс Тан, некогда Калитом, которого боялись все джедаи. Теперь же ситх мучил обычную сломленную куклу, забывшую свою личность, по губам которой обильно текли слюни вперемешку с кровью. Воспоминания и амбиции стирались с каждым движением внутренности из ее широко распахнутого рта. Тело под действием спазм дергалось в воздухе. Со стороны она походила на рыбу, выброшенную на берег. Впрочем, кукла повторила ее судьбу. Хасан резким движением руки по воздуху одним махом вытащил из живота ученицы все кишки и другие внутренности. Затем он сжал кулак, сворачивая органы в один бесформенный клубок жижи, и бросил его на пол. Туда же отправилась кукла со стеклянным безвольным взглядом. «Ты ничему не научилась», — бросил он ей напоследок, прежде чем развернуться и уйти назад по коридору. Се Франс вздрогнула. Открытые глаза четко видели темную стену перед собой, пока тело лежало на комфортной кровати. Она не шевелилась, она не дышала, она даже не думала. Только сердце билось в бешеном темпе от переполняющего ее остаточного ужаса, который она пережила. Очередной ночной сон забрал ее душевные силы и прошелся ножом по всей еще открытым ранам. Все нормально, глаза вмиг скосились в сторону, когда она услышала его голос. Она трусливо смотрела большими глазами на нависшего над ней Хасана в облике наемника, продолжая лежать на боку. Страх не давал ей сдвинуться с места. Даже если бы от этого зависела ее жизнь, она бы все равно не смогла пошевелиться, настолько сейчас она боялась его. «Эй!» Он медленно присел на ее кровать. «Плохо спалось?» «Разумеется», она не ответила. «В детстве мне тоже снились кошмары, и тогда мама брала мою руку и ждала, пока я засну. Знаешь, это действительно помогало, потому что кошмары мне больше не снились». Он нежно вложил ее вспотевшую ладонь в свою. «Давай тоже попробуем. Закрывай глазки и попробуй поспать». Се Франс еще некоторое время трусливо глядела на него, после чего перевела взгляд на стену и закрыла веки. Рафаэль еще долго сидел рядом с ней, пока она наконец не заснула. Он прошелся взглядом по темному номеру отеля, а затем его свободная рука прикрыла шлем. По тихой комнате прошелся негромкий шепот. «Обязательно это делать, мне ее так жаль. Обязательно». Он убрал руку с лица, которая теперь уже прятала закрытая маска-респиратор с большими синими линзами. Страх не лучший способ контролировать такую, как она. Если не получится, то придется убить ее. Линзы лопнули, покрывшись толстыми трещинами, очень напоминающие таковые на стеклянной маске. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://www.vk.com/184376501. Татуин. Консервная банка. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хасане. https://vk.com/184376501. Девушка со скепсисом глядела на груду металлолома перед собой. Наверняка раньше пластины этой консервной банки отличались особой отполированностью, которая ослепляла не хуже сверхновой, но сейчас же они превратились в одну сплошную желтую грязь, которую в равной степени покрыл местный песок. Она и вправду хотела думать, что это все из-за масла и неблагоприятной погоды Татуина в виде полевых или песочных бурь, но на деле все гораздо хуже. Кажется, на обшивке до сих пор виднеются останки Таскина. Рядом с ней стоял молодой человек, а может почти не человек, в синеватой одежде и, кажется, кожаной броне на руках и таких же кожаных высоких ботинках. Под плащом также виднелся темный кожаный нагрудник. Честно говоря, Се Франс понятия не имела, из чьей кожи сделано его снаряжение. Девушку больше интересовало, что именно обшивала кожа, потому что такая архаичная броня даже от ножа не защитит, что уж говорить о бластерном выстреле. Учитывая, кем на самом деле является ее напарник, он попросту не может носить обычную экипировку. Вполне возможно, кожа прячет что-то под собой, чтобы враги атаковали или стреляли именно в на вид плохо защищенную броню, потому что шлем уже смотрелся намного солиднее и прочнее. К тому же легче всего попасть именно в грудь, чем в голову. Можно ли считать эту консервную банку и ее учителя похожими? Совершенно нет. Грузовой корабль довели до такого состояния, когда сам учитель лишь притворяется. Может быть, в глазах Алгайруна, которые прямо сейчас болтали с хозяином этого хлама, он выглядел неудачливым и наивным свободным стрелком, но на самом же деле под шлемом находилась устрашающая треснувшая стеклянная маска, от одной мысли о которой бедняжку бросает в дрожь. Хасан невероятно пугающая личность. На самом деле по сути своей все ситхи обязаны быть таковыми. Даже Дуку излучал пугающую ауру своими изысканными манерами, а уж его молнии силы пронизывали каждую женскую косточку. Каждый ее промах наказывался молнией до тех пор, пока она наконец не усвоит урок. В отношении нового наставника все намного сложнее. «Что это, мать твою?» — в негодовании кричал Волк. «Да это же даже не корабль, это консервная банка на болтах. Ну, главное, что есть болты», — пожал плечами человеческий мужчина, одетый в поношенный комбинезон. «Да и что ты ожидал? Оплата после дела? Серьезно? Да это дело точно выгорит, я тебе говорю». Радианец принялся бить ребром кулака по раскрытой ладони. «Но с таким кораблем наши шансы уменьшаются. А значит, ты потеряешь намного больше. Ты мне уже все это говорил», — пилот почесал репу, проводя пальцами по сальным, давно немытым волосам. «Может быть, песок на корабле прилип вовсе не к маслу, а жиру с мужских волос? И слушай, если б я вообще тебе не доверился, то ты бы такой корабль не увидел. На Татуине корабль в долг никто в здравом уме не дает. Кроме меня, разумеется», — расплылся в улыбке он. «Аркх!» Олк в негодовании схватился за свою пупырчатую голову. «Эй, ладно-ладно», — в дело вступил Рафаил, подходя к беседующим почти вплотную. «Главное, что летать корабль может и хоть какое-то вооружение имеет». Наемник посмотрел на выпирающую пушку снизу челнока. «Вот-вот», — сразу же поймал нить разговора человек. «Послушай своего друга, Олк, бесплатный корабль ты больше нигде не найдешь». «Ладно-ладно», — махнул рукой радианец, после чего направился к пандусу корабля. «Вообще-то им повезло найти хоть какой-то корабль, потому что выбраться с Татуина на никому не нужную планету почти невозможно без своего личного транспорта. Хотя эта груда металлолома выглядит так, будто она может взорваться при первом гуле двигателей. Впрочем, если так подумать, то смерть освободит ее от нависших над головой проблем. Она не ожидала, что путь темной стороны силы будет легок, однако эта дорога привела Тан к тому, кто, кажется, издевается над ней каждое мгновение. «Идите быстрее», — Олк раздраженно поманил напарников за собой. Рун без слов проследовал за другом. Рафаил взглянул на напарницу и движением головы позвал на корабль. Разумеется, Се Франс подчинилась приказу, хотя со стороны все выглядело менее официально, а скорее приятельски. В конце концов они играют роль напарников, на деле их отношения более сложные. Жизнь сложная штука, но теперь, к Кажется, уровень сложности для одной синекожей роковой красавицы только увеличился до практически невозможного. Четверо авантюристов вошли в кабину пилотов, где Олк тут же принялся заводить грузовое судно, что-то бормоча себе под нос. Рун уселся на место второго пилота и мгновенно пристегнул ремни безопасности, затем вцепившись руками в подлокотники. Рафаил, недолго думая, тоже уселся на свободное место возле входа в кабину и точно так же пристегнул ремни, надеясь на лучшие. Сефранс же была настроена менее радикально. Девушка, в отличие от встревоженных напарников, спокойно села на последнее кресло, напротив учителя, после чего весьма соблазнительно запрокинула ногу на ногу, совершенно не заботясь о собственной безопасности. По правде говоря, риск того, что они не взлетят, весьма высок, но также нельзя исключать вероятность взрыва этой старой махины, которую давно пора отправить на покой, либо же реанимировать у опытных механиков. К смерти она уже относилась менее серьезно, чем раньше. Опять же, раньше все было попроще. Была армия, был побег с родной планеты с парнем, затем тяжелое ученичество у Дуку, а теперь она здесь, сидит прямо напротив Ситха, который почти каждый день пудрит ей мозги. То он беспощадный садист, который переломал ей множество костей и заклеймил красивое личико, то перед Тан предстает беспечный добряк, от чьей милости ее тошнить тянет. Две его грани настолько отличаются друг от друга, что бедная Ческа все время находится в когнитивном диссонансе, усугубляемая вечными ночными кошмарами. В итоге толком не выспавшаяся Сефранс все время ходит как на иголках, желая выпустить накопленный стресс хоть на ком-нибудь, но нельзя, потому что не дозволено новым учителем. Впрочем, прошлой ночью ей все-таки удалось нормально поспать. Когда во сне учитель в очередной раз жестоким образом убил свою ученицу, она проснулась в липком холодном поту, пребывая в самом настоящем оцепенении. И тогда к ней подошел учитель. Тогда она плохо соображала из-за панического ужаса после расправы над собой, когда наставник с помощью силы буквально вырывал ее внутренности через рот. Но ласковый голос Хасана или Рафаила чуть успокоил перепуганную девушку, поделившись с ней своим прошлым. Были ли его слова правдой, она не знала. Однако после того, как он нежно взял ее за руку, Сефранс уснула глубоким и спокойным сном. Наутро, проснувшись от сладкого и желанного сна, она на свое удивление обнаружила сидящего рядом с ней учителя, который продолжал держать ее за руку. После пробуждения она не сразу поняла, что происходит, правда чуть позже Тан сообразила, что он просидел с ней рядом всю ночь, охраняя ту от ночных кошмаров. Сефранс задрожала от неправильности всего и вся. Она уже осознала, что наставник проявил к ней нежность, заботу и ласку, о существовании которых Ческа давно забыла. Нет, она не просто забыла о них, она отказалась от столь слабых и ненужных чувств, поэтому ей было крайне неудобно ощущать их на себе. Сефранс вроде бы и должна быть ему благодарной, но она не может. Просто не может. Ей кажется такое отношение неправильным, ведь это совсем не по-ситски в конце-то концов. Всю эту сопливую сентиментальность могут позволить себе только джедаи, но никак не ситхи. Дуку ни разу не озаботился о ее здоровье, так и должно быть. Но Хасан ведет себя совершенно по-другому. «Эй, ты меня слушаешь?» – прозвучал причмокивающий голос радианца над головой. Тан будто бы вынырнула из бассейна. Она, пытаясь прийти в себя, взглянула в иллюминатор и увидела там космос. Неужели она настолько погрузилась в свои мысли, что проспала взлет? Похоже, недосып – общая тревога, которая, кажется, уже стала хронической, и непонимание действий учителя сильно сказались на и без того хрупком разуме адепта темной стороны силы. После задания ей в срочном порядке нужно помедитировать, дабы упорядочить мысли, а сейчас же, если еще раз подойдешь ко мне ближе, чем на два шага, она медленно повернула к нему голову, угрожающе чеканя каждое слово, то я выколю тебе твои глаза. Ясно, пучеглазик? Да-да, я понял. Радианец тут же отступил назад, прикрываясь от злобной ведьмы планшетом. В общем, мне удалось напоить одного из пиратов в баре. Просрал на него все кредиты, хатки его подери. Недовольно покачал головой Олк. В общем, выудил я из него кое-что интересное. Он начал что-то тыкать на экране планшета. На удивление, планету, которую они выбрали, рост, имеет равнинный тип местности с холмами и редкими невысокими горами. По его словам, они соорудили небольшой склад на открытой местности с минимальной охраной, где-то 20-25 пиратов, не больше. То есть на каждого из нас по 5 пиратов, удивился Рафаил. Не многовато ли? Пффр, фыркнул Рун. Вообще-то по 7-8 на вас троих, уточнил Волк. В смысле, ты что, хочешь отсидеться на корабле? Недовольно спросил наемник. Конечно, как само собой разумеющееся, ответил радианец. Вот сидят мои мускулы. Он указал на гордо восседающего на кресле Амбала. Я отвечаю за сбор информации, а вы уж будьте любезны довести оставшуюся часть до конца. Как же меня заебал твой треп. И без того раздраженная Сеф Ранс больше не могла слушать пустые слова ходячего присмыкающегося. Она резко встала с места, отобрала у обескураженного Элга планшет, после чего весьма грубо толкнула его на место пилота. Ему еще повезло, что Тан не использовала силу. В этом случае он бы точно вылетел из иллюминатора. Руну явно не понравилось, как обращаются с его другом, поэтому он только привстал с кресла, чтобы поставить заносчивую наемницу на место, как ему в нос прилетела жесткая подошва ее бронированного сапога. Бедняга отрывисто завыл, заваливаясь обратно на насиженное сиденье и лихорадочно потирая ушибленный нос. «Еще раз сделаешь так, и я вырву твои яйца и запихаю их тебе в глотку», угрожающе проговорила Тан, смерив Амбала злобным взглядом, который чувствовался даже сквозь шлем. «Ладно, ладно, мы поняли», Олк массировал место толчка, пока пытался устроиться поудобнее на кресле. «Я пока вобью координаты гиперскачка». «Ага». Рафаил же вообще врос в кресло, как будто бы опасаясь гнева напарницы. Сеф Ранс быстро прочла информацию на планшете, раздосадованно покачала головой, после чего неожиданно кинула гаджет Амбалу, который еле успел его поймать своими толстыми, неловкими пальцами. Некогда серый нос заметно покраснел от близкого знакомства с женской пяткой. Теперь он понимает, каково быть под дамским каблуком. «Это все, что ты нарыл, пучеглазик?» – недовольно спросила она. «Ни карты, ни схемы, только слова набухавшегося пирата? Да что ты ожидала?» – возмущенно всплеснул руками Олк. «За один день вам корабль подавали разведданные? Эй, расслабься, Чизкик!» – в разговор вдруг вступил Рафаил. «У него реально было мало времени. Отведенный для нас срок заканчивается уже завтра, так что нам придется действовать с тем, что у нас уже есть». Девушка буквально плюхнулась на свободное место. «Хорошо», пытаясь успокоиться, она протяженно выдохнула. «Значит так, оставим корабль в километре от их схрона, а потом все вместе пойдем на разведку». «Все ясно, а что я? Я не боец, я ведь уже Гова». «Да мне плевать, боец ты или нет, тебя одного мы не оставим», повысила голос Тан. «Если придется разделиться на пары, то делимся таким образом. Я Ирун, Олк и Рафаил. Всем все ясно, хат с вами», буквально выдавил из себя пилот. «Но если меня подст...» «Олк, хватит ворчать», подал голос Рафаил, «ты только еще больше злишь мою напарницу». Радианец поднял перед собой руки, признавая свою полную капитуляцию. Сеф Ранс же в это время нервно покусывала губу. Все ли она правильно делает? С точки зрения тактики нельзя оставлять за спиной Элга, так как она ему не доверяет. Конечно, они здесь собрались лишь для того, чтобы вытащить его из той хатской задницы, куда он сам себя загнал, однако это никак не мешает Элгу воткнуть им нож в спину и смыться с награбленным или же наоборот вступить в сговор с пиратами. В первом и последнем случае она тут же предпримет меры, чтобы нейтрализовать радианца. Вряд ли его смерть обрадует учителя, на которого она сейчас боязливо поглядывает. Тан представить себе не может, что творится у него в голове. Все, что она может сейчас делать, плыть по течению, изображая из себя наемницу и выполняя не совсем очевидные приказы Хасана. Девушка буквально ходит по острию стеклянного осколка непредсказуемости нового наставника. Рост, отвлекающий маневр, кромешная тьма, подобно чернилам, окрасили некогда зеленые холмистые равнины в темный цвет. Только две луны и тысячи звезд наблюдали за одинокой планетой, чьи жители только начали отходить от племенного строя жизни. Хотя у них также присутствуют следы цивилизации, о которой они, наверное, даже не догадываются, а быть может аборигены прекрасно знакомы с гостями, обустроившими тут свой склад. Из наспех сделанного забора, собранном из кучи мусора, как будто бы приклеенного друг к другу, бил яркий свет прожекторов. Такая баррикада явно предназначалась для отражения прямой атаки, так как диверсионному отряду довольно легко по нему взобраться. А возле импровизированных ворот стояло двое спящих дозорных. О какой дисциплине может идти речь у пиратов? Вот и дозорные совершенно не задаются данным вопросом, предпочитая ответу – действия. На их месте клоны бы хоть как-то вели надзор, перекидываясь между собой разными историями и байками с фронта, а дроиды бы вообще не жаловались на столь плевую для них работенку. Так что можно сказать, четырем авантюристам, расположившихся на холме, повезло, что их целью оказались пираты. Единственная девушка в их компании рассматривала вражескую базу в бинокль через шлем. Честно говоря, это было не очень удобно, но она попросту не могла снять с себя шлем. Как минимум Олкайрун удивятся, увидев перед собой Ческу, а как максимум, их придется убить. Остальные трое просто лежали на траве и рассматривали пиратскую базу с высоты. С левого края лежал накачанный верзила непонятной расы, с правого – неудачливый радианец, которому все же улыбнулась фортуна, а посередине двое напарников. Именно Сефранс уложила всех так, чтобы в случае чего она смогла нейтрализовать руна, а Рафаил – Алга. Хотя по идее учитель при желании сам бы сумел нейтрализовать их обоих. Да что уж говорить, ему под силу разбить в пух и прах базу пиратов без их помощи. Но нет, так нельзя. Нужно ломать комедию и притворяться каким-то недалеким наемником. Как бы то ни было, Тан продолжала осматривать вражескую территорию. По всей видимости, преступники совсем не заморачивались с постройкой схрона, раз уж их посетила гениальная идея расположиться чуть ли не в низине. Либо же это был самый мелкий склад из всех. Все же равнинная местность несет в себе как плюсы, так и минусы, поэтому, учитывая все риски, они решили оставить тут самый неважный товар. По крайней мере, так считала сама Сефранс. Следовательно, поживиться там будет мало чем. А им нужна большая добыча? Конечно, нет. Они здесь лишь для того, чтобы помочь с долгами этому тупоголовому радианцу, от вида которого ее уже тошнит. Олкайрун настолько засели у нее в печенках, что она бы уже давно превратила их в кровавое месиво, не будь тут учителя. Ярость и злость, которые ее учили взращивать в себе и давать им волю, теперь нужно тщательно контролировать, дабы не получить нагоняя от все того же учителя. Есть план, но очень рискованный, наконец заговорила Ческа. О, давай, сразу же навострил уши Рафаил. Олкайрун тоже заинтересованно посмотрели на девушку. В отличие от ее напарника, они не решились открыть рот, боясь лишний раз провоцировать слишком уж горячую во всех смыслах девушку. Нос верзилы до сих побаливал, пока Олк страшился потерять свои большие глаза. У радианца от природы такие глазищи, чего ей не нравится. Это ж самое настоящее ксенофобство. Вон там, она указала в нужную сторону пальцем, находится их взлетная площадка с двумя кораблями. Третий они загнали в ангар. Значит так, я и Рун, Сефранс убрала от шлема бинокль, берем нашу консервную банку и расстреливаем два их корабля снаружи. Пираты отвлекутся на нас, оставив ангар пустым специально для вас. Она махнула рукой на Рафаила и Элга. Пока мы их отвлекаем, вы загружаете все, что только можно на их корабль, а затем отступаем. Все ясно? В целом составленный на коленке план с их нынешними ресурсами не так плох. Пираты – непрофессиональные бойцы, но все еще могут представлять угрозу, если напасть на них в лоб. Поэтому Сефранс логично разделила команду на ударную и диверсионную. Пока корабль ударный впитывает в себя все бластерные выстрелы, второй отряд тихо проникает к ним с тыла и ворует их контрабанду. При самом хорошем раскладе они не только получат товар, но и покинут планету сразу на двух кораблях. Стоп-стоп, Олк поднял руки в восстанавливающем жесте. Я ведь уже говорил, что не буду. Ты будешь. Пучеглазик, Тан медленно, дрожа всем телом от гнева, повернула голову к говорящему. Но я замялся на месте радианец, испуганный женским кровожадным тоном. Даже Рун трусливо опустил голову внизу. Слушай, Олк, ты сейчас должен бояться больше Чискик, чем пиратов. Кажется, Рафаилу тоже было неуютно. Да и к тому же мы сейчас своими задницами будем рисковать ради тебя. Подсоби уж нам, это в твоих интересах. Наемник в чем-то был прав. Пока они оба не появились в его доме, Олк уже был готов пуститься во все тяжкие, чтобы нарыть хоть небольшую сумму на билет с Татуина. О выплате долга он даже не думал. В каком-то смысле они стали для него спасением. Вот только они ведут себя так, будто бы он им вообще не помогал. Кто достал корабль? Он. Кто нашел хоть какие-то разведданные? Он. Так почему они оба до сих пор помыкают им? Радианец и вправду хотел высказать им свое недовольство, но боялся. Боялся не только ярости Чискика, но и невидимых рук Хатта. Я понял, еле выдавил из себя Олк. Понял, разве он может отказаться тогда, когда нажива у них прямо перед носом? Подкрадитесь с периметра, не попадаясь. Она прикрыла рукой шлем, стараясь унять беснующиеся эмоции, после чего молча направилась в сторону консервной банки с болтами. За ней мрачно поплелся Верзила, бросив печальный взгляд на своего друга. Рун выглядел настолько опечаленным и раздосадованным, будто бы он шагал вслед за Хилой, которая сопровождала его в мир мертвых. В целом, если диверсионная команда не поторопится, то пираты вполне могут сбить консервную банку с воздуха, и тогда Чизкик вместе с Руном точно отправится на тот свет. Олк и Рафаэл переглянулись, после чего пошли к забору, расположенном с другой стороны ангара. Трава совсем не шумела под ногами, а свет от прожекторов даже не думал гулять снаружи, лениво продолжая глядеть на одно и то же место. Пираты совсем расслабились и перестали ожидать нападения, что только играет четверым авантюристам на руку. Не стоит недооценивать элемент неожиданности. Эх, протяженно вздохнул Радианец, поглаживая бластер на поясе. В любом случае он будет трупом. Какая разница, как помереть, от рук пиратов или головорезов Хатта? Итог будет один, дыра от выстрела в груди. Олк инстинктивно погладил грудь, мысленно отгоняя от себя смерть. Он не хочет помирать, но как бы Радианец ни старался, страх отказывался слезать с его шеи. Впрочем, удушающие объятия смерти в какой-то степени поддерживали его в тонусе. «Давно хотел спросить», — прервал молчание Рафаэл, — «почему тот мужик подогнал тебе халявный корабль? Раньше у меня была целая заправочная станция с парковкой», — грустно проговорил Олк. «Все корабли слетались только на мою заправку, зная, что у меня самое лучшее топливо без примесей. Все меня знали, все меня уважали, ведь все хотели заправляться только у меня. Поругаешься со мной, и все, пои свой корабль некачественным топливом, добытым из обломков кораблей. Мое имя было синонимом качества, но Татуин есть Татуин», — пожал плечами Болтун. «Так что частыми моими клиентами были весьма мутные лица. Они не докучали мне и не пытались навредить, ведь они знали, что поссорившись, их корабли больше никогда не увидят моего топлива. Ну, они и оставались клиентами, а клиент всегда прав, так что я обслуживал их, как других. Одним из таких был Даис, человек. Он часто прибегал ко мне и молил на коленях, чтобы я заправил его корабли для тест-драйвов. Тогда он сводил концы с концами, поэтому не мог заплатить. Ну а что, я заправлял его. Конечно, он не всегда платил по счетам, но я закрывал на это глаза, разумно считая, что нужно иметь в друзьях перекупщика кораблей. Вот я вчера вечером наведался к нему на точку. Мы выпили, я рассказал ему что да как, и он пообещал дать корабль. Корабль, не корабль, хатская жопа. Да ладно, Рафаэл точно утомился от чересчур длинного монолога. Главное, что дал. На Татуине мало кому можно доверять. В конце концов Даис не воткнул тебе нож в спину. И то верно, причмокнул Радианец. Наверное, зря я наорал на него. Забей, махнул рукой собеседник, он человек деловой, как и ты, внимания на это не обратит. Да и не орал ты толком. Вот моя напарница реально орет так орет. Затаившись у вражеского забора, Олк посмотрел на наемника совершенно другим взглядом. По правде говоря, он казался ему этаким слизняком, которому посчастливилось еще не оказаться в могиле, но на деле Рафаэл оказался вполне себе хорошим парнем. Как минимум, он дослушал его монолог и даже дал дельный совет. Он совершенно не похож на свою напарницу. Если первая по характеру мало чем отличается от Крайт-дракона, то вот последний, полная ее противоположность. Возможно, именно поэтому они смогли сработаться друг с другом. Теперь Радианец даже зауважал наемника. Вряд ли еще кто-нибудь смог бы работать в паре с такой несносной женщиной. Нет, все женщины-наемники жесткие особы, но Чизкик, скорее, истеричка. Будто бы она таскает за спиной мешок стресса, который она не может скинуть. Что в этом сложного? Достаточно сходить в бордель, коих на Татуине хоть отбавляй. Над головой с диким ревом едва живого мотора пронеслась консервная банка, готовая в любой момент отправиться на небеса во всех смыслах этого слова. За оградой послышались напуганные крики пиратов хвататься за оружие, а также их удаляющийся с этой стороны двора топот. Рафаэл и Олк вновь переглянулись, после чего первый заглянул в малюсенькую щель забора, поманил за собой рукой второго и полез на забор. Оба пока еще молодых авантюриста без проблем преодолели ограду и спрыгнули на вражескую территорию. С их стороны двора то тут, то там валялся всякий мусор в виде бутылок, остатков еды, сломанных стальных ящиков, металлолома и прочего. Кажется, эту зону они активно использовали для отдыха. С другой стороны ангара уже начали слышаться бластерные выстрелы разного калибра, за которыми последовало глушающие взрывы кораблей. Больше всего явно шумела держащаяся на болтах пушка у основания их корыта. Рафаэль вытащил бластер из кобуры и подбежал ко входу в ангар. В ушах Элга раздавались не только выстрелы, но и стук собственного сердца. Он тоже вооружился своим любимым бластером и непроизвольно встал с другой стороны двери, как полагается. Все же иногда бывает полезным посмотреть разные боевички в Галаните. Раф кивнул. Склизкая рука дотронулась до кнопки на панели, сдвигая металлическую дверь в сторону. Напарник тут же выпрыгнул в проем, целясь дулом прямо в открывшийся проход. К счастью для них, все пираты были озабочены ударной группой. Он указал пальцами вперед, а затем двинулся в ангар, пока Олк труслив, тактически прикрывал, идя спиной к спине. Бедный болтун аж подпрыгнул на месте, когда кто-то поставил ему руку на плечо. Если бы не последующие слова знакомого голоса, то он бы точно устроил тут пальбу. «Вниз», — тихо прошептал наемник, теняя его к полу. Они оба пригнулись небезосновательно. Другая часть ангара, через которую въезжают корабли, была нараспашку открыта. Им открылся хороший вид на творящуюся там вакханалию, где огромная груда летающего железа буквально поливала огнем пеших стрелков, при этом весьма ловко маневрируя между ответными выстрелами. Вряд ли Рун сумел бы так управлять судном, следовательно, за штурвалом сидела Чискик. Пока пираты воевали с приманкой, диверсанты принялись творить свое черное дело. Олк подошел к ящикам на гравитационных поддонах. По волшебному движению пальца ящик взлетает на пару сантиметров в воздух, а затем гладкие чешуйчатые руки ложатся на крышку и толкают ящик к пиратскому грузовому кораблю. Пираты не имеют собственных марок кораблей, поэтому никто все равно никогда не узнает, что данное судно когда-то принадлежало пиратам. Технически они воруют корабль, который до этого пират угнал у его настоящего хозяина, так что все вполне честно. «У меня тоже есть вопрос, который я давно собирался тебе задать», — радианец решил разнообразить рутину грузчиков беседой. «Какой?» — Раф вопросительно смотрел на кнопки поддона. «Как ты познакомился с Чист, М. Чискик?» — хмыкнул он. «А что, она тебе понравилась?» Ехидство так и сочилось из его слов. «Понравилось?» — перед большими глазами балабола пронеслись все угрозы девушки. «Нет, точно нет», — стальной тон не оставлял места для трещин. «Не понимаю, как вы вообще можете уживаться друг с другом?» «Ну, мы, так сказать, нашли общий контакт». «Контакт?» — Олк прокрутил в голове кое-какие мысли. «Если так подумать, то Чискик ни разу не наезжала на своего напарника. Напарник же, в свою очередь, никогда не говорил под руку девушке, все время выступая вторым номером. С другой же стороны, по какой-то причине Чискик слушается Рафаэла. Тогда, когда она чуть было не разнесла башкуру на вошметке, он остановил ее, а она, что очень важно, прислушалась к нему. Да и в разговоре с ними именно он был первым номером, покуда наемница просто отмалчивалась. Возможно, они оба делят роли между собой, как он и Рун. Рафаэл, язык, Чискик, мозг и мускулы. Все логично. Один за другим ящики с контрабандой отправлялись на пустующий открытый корабль. Рафаэл тоже помогал ему с нелегким делом грузчика. Олк заметил, что напарник как-то уж слишком робко толкает груз, будто бы он впервые видит гравитационные поддоны. Хотя времени на размышления у него не было, ведь когда Раф активировал последний закрытый ящик, за ним вдруг неожиданно поднялся сонный пират. Враг еле разлепил глаза, явно пребывая в болезненном состоянии и грязной одежде, испачканной свежей блевотиной. Рафаэл, заметив что-то неладное, наконец удосужился оторвать взгляд от мигающих кнопок, контролирующих высоту подъема, и посмотреть на проблему перед собой. Громко ойкнув, он начал суматошно перебирать в руках бластер, а когда дуло уже готово было навестись на рожу пирата, последний всей своей массой навалился на горе наемника, умудрившись повалить того к земле. «Хат!» — в панике выкрикнул Олк, подбегая к дерущимся на земле неумехам. Пират вцепился в бластер Рафаэла и не отпускал его, пока тот судорожно пытался вырвать оружие из его цепких лап. Они взбалмошно кувыркались по земле, каждый раз теряя лидирующую позицию в пьяной драке. Впрочем, пьяной она была лишь наполовину, так как от пирата за милю разило дешевым алкоголем. Радианец перехватил свой бластер двумя руками и принялся наводить мушку на врага, который катался между его ног туда-сюда. «Хат их подери!» — они оба ни на секунду не останавливались, собирая всю грязь на земле, пока за ними в разные стороны угрожающе следовало дуло беспристрастного бластера. Палец Олга дрожал в нетерпении выстрелить и в страхе зацепить напарника, поэтому он все никак не решался спустить курок. Один неверный вздох, одно лишнее дуновение ветра, и от весьма приятного собеседника останется только хладный труп. «Стреляй!» — севшим от напряжения голосом воскликнул Рафаил. «АПФ, кажется!» — рыгнул пьяный пират в ответ. «Хаат!» — взволнованно выкрикнул радианец, спуская курок. Голос болтуна и незначительный звук пиу, издавший бластер, затерялся в потоке выстрелов, мельтешащих на улицу. Красная точка вмиг устремилась в борющихся на земле неумех, и в итоге снаряд угодил точно в пол, оставив на нем заметное черное пятно в нескольких миллиметрах от туловища Рафаила. «Ты офигел!» — гораздо громче кричал наемник. «В него стреляй, а не в меня, я пытаюсь!» Руки Алга еще больше задрожали от напряжения. «Не двигайся, я пытаюсь прицелиться!» «Да я не могу!» Дуло бластера Рафа вот-вот достигнет его шлема. «Помоги!» «Хат с тобой!» Радианец быстро повесил свой бластер на пояс, а затем сам навалился на пьяного пирата, который уже почти нацелился на наемника его собственным оружием. Пупырчатые руки схватили врага за плечи и потянули назад, подальше от напарника. Пират был явно не в себе, потому как его ноги странно заплелись на ходу, из-за чего он потерял равновесие и начал падать прямо на Алга. Вражеский затылок прилетел точно ему в глаз. Бедный радианец вскрикнул от боли, отпуская пирата, который сразу же развернулся в воздухе и повис на нем, тем самым заваливая его на землю. Разумеется, оглушенный, ослепленный и раненый предприниматель полетел прямо вниз, сильно ударившись головой об твердый пол. Бедняга совсем потерялся в пространстве, пока его голова ныла от тупой боли. А прозорливый пират же, воспользовавшись ситуацией, заполз на вторженца, уселся ему на живот и принялся колотить того по беззащитному лицу. «Ай-яй-яй, помогите, помогите!» Радианец кое-как прикрылся от града вялых, но хаотичных ударов пьяницы. «Рафаил, спаси меня!» Наемник уселся на пятую точку, наблюдая за хиленькой пьяной дракой. Одна из красных линз треснула, но не из-за ударов пирата, а из-за невидимой силы, которая в этот раз пишется не с большой буквы. Рука в кожаной перчатке прикрыла часть шлема, закрывая ладонью лишь одну сломанную линзу, пока вторая, целая, внимательно следила за ними. Казалось бы, сейчас Рафаил должен броситься на помощь к напарнику, однако он медлил из-за слов более близких ему. «Друзей, может, пора?» – тихо проговорил Рафаил. «Еще рано», – немного другим тоном пробормотал Рафаил, «сосчитай до 10, а затем выруби пирата ударом бластера в висок. Делай вид, что он тебя изрядно потрепал. Олг должен убедиться, что ты не представляешь ни для кого угрозы. Но я ведь реально не опасен. Да и вообще, твой план довольно замудренный». «Так и есть, мы уже решили, что лучше вести игру на перспективу, чем действовать сразу. Нам повезло, что разразилась война. Сидиус играет на два фронта, при этом на одном из них он не имеет много власти. Одно неверное движение, и джедаи придут по его душу. Они умрут, но в этом случае, мы убьем его. Он ничего о нас не знает. Мы знаем о нем почти все. 5 секунд истекли. Безмятежность, ты хорошо справляешься. Продолжай в том же духе, и наше счастливое будущее обеспечено». «Понял, понял». Рафаил убрал руку со шлема, линза на котором таинственным образом починилась сама собой. Парень встал, закрутил в руке бластер, подошел к пирату сзади, а затем смачно приложил рукоятью по виску пьяницы. Пират сразу упал навзничь без видимых признаков жизни. Может быть, он просто отключился, а может, его дух уже слился с потоком силы. Как бы то ни было, Рафаил, проигнорировав долгие рефлексии, протянул руку не сильно пострадавшему Элгу со словами: «Уф, что-то он какой-то сильный был». Да, походу это был их капитан. Пьяные и неточные удары пирата не сильно навредили радианцу. Так остальным и скажем. Конечно, самое важное – не потерять авторитета в глазах команды. Скрепив договор о неразглашении крепким рукопожатием, болтун поднялся на ноги с помощью напарника, после чего, не отряхиваясь от грязи, они оба схватили последний ящик и быстро затащили его на пиратский корабль. Олк сразу побежал в кабину пилота, чтобы завести двигатели, пока Рафаил закрывал грузовой отсек. Радианец бежал, как ошпаренный. Желанная добыча уже в его руках. Осталось лишь вывести ее с планеты, и тогда он уж точно отвяжется от этого мерзкого слизня. Он буквально на лету влетел в кресло пилота и начал торопливо нажимать на нужные кнопки. Времени на проверку всех систем и топлива нет. Если уж корабль смог добраться сюда, то и улететь он точно сможет. С такими мыслями он завел пташку, взялся за штурвал, переводя все свое внимание на лобовое стекло. Консервная банка тактично отлетала в сторону, а пираты, услышав рев мотора позади, недоуменно обернулись и увидели оторвавшийся от земли их собственный корабль, вылетевший в следующую секунду из ангара. Обескураженные преступники даже не знали поначалу, в кого стрелять. Быть может, кто-то из них наконец додумался воспользоваться тяжелым вооружением, или же кто-то из налетчиков угнал их судно прямо под носом. А дальше думать уже было поздно. Изрядно покоцанная консервная банка тоже развернулась, и от команды удачливых наемников не осталось и следа. «Да, мать вашу, мы это сделали!» — кричал от радости Олк, попутно набирая координаты для гиперскачка до Татуина. «Выкусите вонючие сосунки! Вот что значит, когда за дело берется лично Олк!» Судно начало потряхивать, когда они начали покидать атмосферу планеты. Корабль, словно ледокол на Северном полюсе, преодолел природный барьер и оказался в безграничном темном космосе. Пупырчатые пальцы играли радостную симфонию на бортовом компьютере, которая пробудила спящие вокруг звезды, создав из них тоннель гиперпространства. Самое важное правило для любого вора – быстро смотаться с награбленным. «Ох», – выдохнул радианец, откидываясь на спинку кресла. «В принципе, контрабанду можно продать хатту по сниженной стоимости, чтобы затем уже он ее перепродал по завышенной цене. Уж слизняку точно удастся скрыть украденный товар от пиратов, а может даже продать им самим. Нелегальные товары пользуются особым спросом во время войн, так что перевозка запрещенных предметов – очень хороший способ подзаработать на безбедную старость. Конечно, все получилось только благодаря Элгу, но также не стоит забывать и о команде. С такими партнерами весьма приятно вести дела». Пупырчатые пальцы сами собой сложились домиком в такт мыслям хозяина.